«Где же дом?» — растерянно спросила Елена. «Дома нет. Сгорел?» — рассеянно ответил Дмитрий, не отводя завороженного взгляда от этих трех ступеней, обрывавшихся перед входом в неизвестность. Но дело-то в том, что дом был, и в нем жили несколько лет, счастливых лет, твои предки. Граф Иван Алексеевич с молодой женой Шарлоттой и детьми. Дом был, он принадлежал другу семьи, товарищу Ивана Алексеевича по компании 12-го года. То, что осталось от дома три ступеньки, теперь служило квартирой для огромной семьи муравьев, мелких, красных, свирепых. Они ныряли под каменные плиты, где у них размещались казармы, атаковали какого-то бледного червячка и, парализовав его укусами, тащили под крыльцо. Елена вдруг охнула, отскочила в сторону и принялась растирать колено. «Укусил противный», — смущенно сказала она. Дмитрий, рассмеявшись, опустился рядом с ней на траву и не удержался. Прикоснулся губами к красному, чуть припухшему пятнышку на ее округлом колене. Устроившись на безопасном от муравейника месте, они всматривались в серебрившееся заивником озеро. Когда-то, в начале прошлого столетия, вот так же, должно быть, заглядывались на озеро молодые муж и жена, не устававшие любить друг друга. Также провожали глазами грациозную белую цаплю, пролетавшую низко-низко над поверхностью воды. Также блестела золотой чешуей красноперка, которую выхватывал из-под листьев кувшинки притаившийся в лодке удильщик. Но в то же время, как не похожи были мысли и заботы тех, ушедших в безвременье людей, на теперешние думы Дмитрия и Елены. Он размышлял о том, как непозволительно растягивается его генеалогический поиск, как он обманывает себя, уверяя, что эта поездка в Липень исключительно деловая, хотя она больше напоминала свадебное путешествие. Но этот самообман не вызывал особенных угрызений совести. Наоборот, был приятен. Тем более, что подкреплялся уверенностью, что он подарит Елене ее прошлое, найдет именно то, чего она ждет от него. Елене все, что происходило в Липине, казалось цепью мелких событий, отдалявших на максимально возможное расстояние ее решение. И хотя решение было окончательным, она с обостренным чувством воспринимала все, что происходит, как будто за всем этим не стояла неизбежная и скорая разлука. В конце концов, все кончается рано или поздно. 10-15 лет могли пробежать так же незаметно, как и эти 2-3 дня, отпущенные ей и ему. И за эти 10-15 лет она могла бы не узнать той глубокой нежности и грусти, которые до краев наполнили эти часы. Она могла бы никогда не испытать этих мгновений счастья, когда она почувствовала его губы на своем колене, там, где был муравьиный укус. Пусть все в сговоре, вещи, люди, муравьи, события, пусть они мучают ее последней медленной пыткой, но она возьмет и то малое, что подарит ей в эти 2-3 дня судьба. Кто знает, может быть, нечто, хотя бы отдаленно похожее переживала та женщина, привидевшаяся ей однажды во сне. Из-за чего все, собственно, и началось. У причала, едва Елена зачерпнула в ладони зеленоватую, цветущую воду Липинского озера, произошла знаменательная встреча. Спуск к озеру, похоже, контролировался местным хищником, неразборчивым в способах охоты. Хищник оказался невзрачным, хилым мужичонкой, возраст которого мог равняться как 30, так и 50 годам. Мужичонка отделился от ивняка и по неровной траектории, скачками, как кот к пташке, стал продвигаться к ним. Взгляд его зеленоватых глаз казался потухшим, хотя время от времени в нем загоралась искра неуемного, сжигающего его изнутри желания. Одежда, которую мужичонка, похоже, заимствовал у огородного пугала, была залеплена сверху донизу рыбьей чешуей. Человекоподобное существо издавало смешанный запах рыбы и портвейна золотая осень. «Драстите!» Незнакомец приставил два пальца к порыжевшему кепи. «Матвей Иванович!» Он приостановился, словно ожидая, что незнакомцы представятся или предъявят ему визитные карточки. Не дождавшись, он предложил: «Рыбки купите?» В правой руке, которую он до сих пор держал за спиной, оказался целлофановый мешочек с трепыхавшейся в нем плотвой. «Не берите у него!» Услышали они у себя за спиной мальчишеский голос и обернулись. Их поразило выражение темных глаз мальчика, ненавидевшего, казалось, весь мир. «Он из чужих сеток крадет! Что, матюха, накрал рыбы? И напиться уже успел?» Последние слова относились к Матвею Ивановичу, и он мгновенно и вполне традиционно отреагировал. «А ты мне наливал?» Тем не менее, счел нужным представить также и своего разоблачителя, правда, с еле сдерживаемой злостью. «А это Витька, внук! Не слушайте его, рыбка хорошая, свежая!» Видя, что предложение не принимается, он тут же нашел новый вариант. «На лодочке кататься будете?» «Могу предоставить. На время. На остров поплывете?» Он двусмысленно хихикнул. Очевидно, остров считался в Липине местом особо приятного времяпрепровождения. Но Дмитрий и Елена не захотели и на остров. «Не слушайте!» — вновь подал голос мальчик. «Нет у него лодки, чужие берет». «Ох ты, байстрюк!» — замахнулся на него мужичонка. Забыв о присутствии посторонних, дед и внук испепеляли друг друга яростными взглядами. Теперь они были похожи друг на друга, неутолимой ненавистью, сквозившей в каждом движении. Наконец мальчик сорвался с места и понесся в заросли ивняка. Матвей Иванович с руганью следом за ним, останавливаясь, чтобы подобрать камень и швырнуть вслед. Еще несколько минут, поднимаясь на вершину склона, Дмитрий и Елена могли слышать продолжение семейной разборки. Треск ивняка, топот бегущих ног, замысловатую ругань с упоминанием всех родственников, в которой юнец не уступал старику. Елена вздохнула. все это очень интересно в смысле познания жизни. Но все же хотелось бы знать, встретим ли мы здесь нормальных, неискалеченных людей. Липинцы — добрые, приветливые люди, но нормальные, как ты выразилась, заняты делами. Середина лета, сезон. Это мы с тобой отпускники, праздно шатающиеся. А вот насчет познания жизни ты, пожалуй, права. Даже в смысле твоих генетических изысканий. Когда-то на этих берегах жило племя сильных, красивых, вольнолюбивых людей. Процветали ремесла, торговля. Липень стоял на пути из варяг в греки. И здешние языческие боги удивительно похожи на Зевса, Аполлона, Афродиту. С приходом христианства эти божества не умерли, но ушли во мрак. И вот некая прекрасная богиня решает посмотреть, кем стали потомки вольнолюбивого и прекрасного племени липинцев. Является в наше время и встречает такого Матвея Ивановича, взлохмаченного, злого после похмелья. Постой. О чем это ты рассказываешь? Опять из сборника местных легенд? И вот этот самый потомок, терзаемый головной болью, встречает прекрасную даму словами. «А чего тебе надо, баба?» Богиня в ужасе. Во что превратились последыши гордого племени? Ты спрашивала, откуда это? Это из сочинений здешнего классика, прозаика начала 20 века. Твой комментарий? Ты имеешь в виду генетическое выщепление народа. Видишь ли, картина болезни сложнее. Я боюсь, что мы все в конце концов выродимся, если не найдем в себе ген, по которому моделируется история. Повторяются, копируют друг друга. Не только люди в разных поколениях. Ты улыбаешься. А я уверена, что этот ген существует. Просто его сфера — отношения, чувства, жизненные столкновения и сближения. Опять улыбаешься. Но чем ты лучше редактора вестей? Этот первый день в Липине начинался как день знакомства. Завершился же он встречей с утренними знакомыми. По несчастливой случайности соседний с Еленой номер был занят теми самыми строителями военного объекта, с которыми они сегодня уже успели пообщаться в ресторане. Заслышав голос Рыжего, Елена немедленно прибежала за помощью к Дмитрию. Тот как раз завершал шахматную партию со своим соседом, солидным командировочным. — Нет, правда? И тот самый Рыжий? — удивился Дмитрий. — Как же ты узнала? Там что, стены прозрачные? — Увы. Он забыл о существовании колоссальной трещины. Она оказалась настолько широкой, что имелся шанс ухватить Рыжего рукой за шевелюру. А что касается звуконепроницаемости, словом, прекрасно прослушивалось каждое слово, сказанное соседями, а также звон стаканов и планы пойти к девочкам. «Я боюсь», — прошептала Елена. — Я не буду ночевать одна. — Я не могу пригласить тебя к себе, — напомнил Дмитрий. — У меня сосед. Значит, ты останешься со мной. Продолжила его мысль Елена, и он не спорил. Кипяток в термосе еще не успел остыть. Вспомнили о бутербродах, прихваченных в дорогу. Во фляжке у Дмитрия плескался душистый коньяк. Вечер, несмотря ни на что, начинался неплохо. Первые липинские впечатления оказались не из самых приятных. Елена чувствовала потребность сжаться, стать невидимой, недосягаемой для грубости и грязи, в которой пришлось окунуться. Теперь, за чашкой душистого чая, за рюмкой коньяка, она почувствовала, как ее собравшееся в клубок существо вновь начинает распрямляться. Дмитрий рассказывал очередную легенду из истории древнего Липеня, столь непохожего на современный, что, казалось, речь идет о другом городе. Можно было забыть даже о разнузданной беседе за стеной, просто не слушать ее. И действительно, голоса как бы ушли в другой мир, где людям доставляло удовольствие барахтаться в грязи и отбросах. Поначалу эта тишина была иллюзией, но вскоре обнаружилось, что соседний номер и в самом деле опустел. Скорее всего, отправились, как и планировали, к девочкам. Молчала комната за стеной, молчала трещина, умолкла гостиница, где в этот вечер было мало посетителей. Весь Липень, казалось, хранил тишину. Или это они отгородились от окружающего мира? Елене сейчас необходимо было молчание. В нем растворялось, делалось незначительным то страшное, что она одна знала об их будущем. Сегодняшний вечер — один из их последних вечеров. В этом состоянии расслабленности, умиротворенности, она прилегла на кровать, не раздеваясь. Ситцевое легкое платье не прикрывало коленей, и Дмитрию бросилось в глаза нежное розовое пятнышко от муравьиного укуса, который он целовал днем. Опустившись на колени, он прикоснулся к нему губами, приподняв легкий, почти воздушный край платья, продвинулся выше. Теперь она входила в теплое, нагретое, как чай, цветущее озеро. Вода щекотала колени, бедра, плескалась у края живота. Озеро цвело, переливалось уже всеми цветами радуги, ласкало ее плечи, омывало грудь. На разноцветных волнах колыхались, подрагивая широкие листья водяных лилий. И горячий, плотный бутон медленно, толчками распускался внутри нее. Лепестки расходились все шире. Внутренность цветка озарялась яркими, неслыханными красками. Показалось ярко-желтое жало пестика. Задыхаясь, она подалась навстречу колыхавшемуся цветку, вздрагивала, извивалась телом, соскальзывая глубже и глубже в теплое ласковое озеро. Цветок раскрылся. Это было как вспышка, маленький взрыв внутри нее, и горячий, обжигающий нектар, расплываясь, заполнял ее изнутри. Разноцветные лепестки, разлетаясь в поглощавшей их темноте, долго не гасли. Вынурнув из обволакивавшего ее сладкого марева, Елена услышала крик, пронзительный и короткий, последний, и с удивлением узнала собственный голос. Из забытья их вывел крик, на этот раз чужой, резкий и хрипловатый, как у чайки, давящиеся рыбиной. И снова они были поражены акустическими возможностями трещины. В природе этих звуков разобраться было несложно. На этот раз там занимались любовью. Грубо, хищно. Девица изображала, подчеркнуто, как подумалось Елене, неуемную страсть. Но число ищущих страсти, по-видимому, оказалось чрезмерным даже для липинской проститутки. Самоуверенность девицы быстро улетучилась. Она принялась всхлипывать, потом рыдать и уговаривать мучителей выпустить ее. Елена с расширенными глазами слушала происходящее. До сих пор ей не приходилось быть свидетельницей подобных ситуаций. Дмитрий, густо красневший в темноте, быстро соображал, что предпринять. Наконец он произнес достаточно громко и внушительно: «Немедленно успокойтесь и выпустите женщину, иначе я вызываю администратора». Очевидно, звукопроницаемость была достаточно и по ту сторону трещины, потому что возня, кряхтенье и всхлипы мгновенно затихли, но лишь на секунду. Вслед за тем посыпалась отборная ругань, раздались оскорбления, крики девицы, которая, почувствовав поддержку, прибегла к крайне нецензурным выражениям. Тем не менее Дмитрий, верной привычке доводить каждое начатое дело до конца, вышел в коридор и громко воззвал к кому-нибудь из гостиничного штата. Но сторожа, горничные, дежурные все безмолвствовали, как будто никого не было вообще, или все спали мертвецким сном. Дмитрий вспомнил сказку о чуде Юди и Иване, крестьянском сыне. Последний зовет братьев на помощь, они дрыхнут в избушке. Иван запустил рукавицей в избушку и снес пол крыши. А у Дмитрия не было этой волшебной рукавицы. Зато из соседнего номера появилось чудо-юдо. Толстая, рыжая, волосатая, голая по пояс. При виде Дмитрия у рыжего разъехали в стороны углы рта, зашевелились тараканьи усы, глазки превратились в узкие щели. Все это означало приветливую улыбку. «Кого я вижу?» — завопил рыжий. «Старый знакомый? И баба твоя с тобой? Что будем делать? Биться или мириться?» Но своим поведением он отнюдь не выказывал желания мириться. Наоборот, довольно агрессивно пошел вперед, нагнув как бы голову, может быть, для того, чтобы боднуть Дмитрия в живот. На всякий случай Дмитрий легонько дотронулся ладонью до его шеи, и рыжий, вновь ему не повезло, поскользнулся на апельсиновой корке, упал и истошно завопил. В нескольких номерах гостиницы произошло движение. Защелкали замки, высовывались головы шабашников. Ожило многоликое чудо-юдо. И вот, оценив обстановку, прямо на Дмитрия несся некто в черном спортивном костюме, поджарый и мускулистый. Внутренний голос предупредил Дмитрия об угрозе. Ему некогда было даже пожалеть о том, что в свое время не занялся, как этот в черном, карате, а таскал пудовые гири. Он был один. За его спиной слабая и прекрасная женщина, которую он обязан был защитить. А черный уже вопил «Киа!» и бросался вперед ногами. Сам не зная, как это получилось, Дмитрий успел отскочить в сторону и ухватить одну из выброшенных ног. Мощный поворот, и черный со всего размаху врезался физиономией в стену. И до того, отнюдь не идеальной белизны, стенка тут же окрасилась большим пятном вишневого цвета. Но Дмитрию некогда было любоваться узорами на стенах. Краем глаза он видел, как из соседнего номера выскользнула размалеванная, кое-как одетая девица и, пользуясь случаем, подалась к выходу. На нее не обратили внимания.